Глава 433. Хаджар посмотрел на этого юнца, которому, может, и 14 лет не было. Будь он простым смертным, то еще бы волосы в паху брить не начинал. А так, напялив герб своего, безусловно, могущественного клана, вел себя как император мира. «Посмотрите, это Том Динос!» Один из младших наследников клана хищных клинков. Говорят, его старшие братья тоже здесь учатся. Да, а молодой мастер их клана является личным учеником и занимает строчку в списке нефритового облака. Всего в школе Святого Неба, как успели выяснить Хаджар с Айненом, существовали две системы рейтингов. Первая – список крепкой земли для полноправных учеников и учеников внешнего круга. Вторая – список нефритового облака для учеников внутреннего круга и личных. За попадание в десятку лучших, чтобы продвинуться по списку, нужно было победить впереди стоящего, сулили какие-то награды. Какие, друзья так и не смогли узнать. Откуда Динос знает этих двоих? Понятия не имею, но я бы не хотел оказаться на их месте. И верно. Видимо, судьба им совсем не благоволит. Несчастные глупцы. Хаджар закатил глаза. Почесав щетину, которую он так и не сбрил после выхода из моря песка, он посмотрел в глаза блондину. Юноша обладал весьма приятной, ухоженной внешностью, так что неудивительно, что окружавшие их девушки тут же начали томно вздыхать. Одна только стоявшая позади своего хозяина девушка в черном продолжала смотреть в пол. Хаджар так и не смог разглядеть цвета ее глаз. «Ты смеешь продолжать меня разглядывать, челядь?» — взревел оскорбленный младший наследник, что бы этот титул ни означал. «Кажется, мне стоит тебя проуч...» Хаджар резко поклонился в пояс и отсалютовал на манер империи. Дважды ударил кулаком по области сердца. «Приношу свои извинения, молодой наследник великого клана хищных клинков. Я, недостойный, посмел случайно испачкать вашу одежду. Позвольте мне ее взять и вернуть вам в самом наичистейшем виде». На миг в зале повисла звенящая тишина. Хаджар не выглядел как человек, который может принести кому-либо извинения. В его взгляде, в его жестах и позе, во всем его естестве скользили уверенность в своих силах и гордость. «Прошу прощения, достойнейший наследник», — поклонился Иэйнен. Оба друга держали серьезные выражения лиц, но на самом деле едва сдерживались, чтобы не засмеяться в голос. Если для подростков, наделенных ужасающей силой истинных адептов, испачканная одежда и была поводом счесть себя оскорбленным, то для 30-летних воинов, прошедших через ужасы пиратства, войн и море песка... Народ смотрел на двух склонившихся в поклонах с презрением, но пониманием. Они бы хотели думать, что не проглотили бы подобное к себе отношение, не склонили бы головы. Но это была лишь пустая бравада. «Так я и думал», — фыркнул Том Динос. Сорвав с доски заказ на ядро монстра уровня древний, он развернулся к выходу. «Анис!» Так вот, как ее звали. Анис. Самый сладкий из цветков, растущий всего одно лето. «Да, младший наследник», — девушка подняла глаза. Хаджар заглянул в них и больше уже не смог вздохнуть. Ярко-зеленые, они затмевали собой даже самый чистый нефрит. Такие, что в них мог утонуть безмятежный морской прибой. Слегка печальные, как у котенка, который потерял любимую игрушку и не может найти. В то же время они излучали стальную волю, способную раскрошить камень и согнуть железный прут. Анис. Цветок, который живет всего один год и никогда не видит зимы. Так же и эта девушка. Она казалась нежной, но Хаджар чувствовал в ней присутствие духа меча. И это чувство резонировало не только с его татуировкой на спине, но и с сердцем. Он пытался взять себя в руки, заставить себя вдохнуть, приказать сердцу продолжить биться, но оно замерло, а легкие сжались в комок. «Проучи их, Анис, только не переусердствуй. Убийства на территории школы запрещены. Слушаюсь, милорд». Хаджару стоило бы очнуться. Он слышал произнесенные слова, видел, как медленно девушка достает из ножен клинок. Из коричневой кожи и дерева он был украшен так же, как и ее волосы. Простая рукоять, отсутствие гарды и длинное узкое лезвие с пылающими красными иероглифами. Так же, как и меч самого наследника, она тоже владела императорским артефактом. Одного того факта, что она его приобнажила, было достаточно, чтобы под ее ногами расцвели огненные цветки, а вокруг клинка запорхали пламенные бабочки. Она не стала исполнять никакой техники, даже не сделала удара, просто направила свою волю владеющей сквозь лезвие клинка. Этого было достаточно, чтобы сформировать призрачную копию меча, обладавшую достаточной силой, дабы с первого удара отправить на тот свет Санкиша. Эйнен, видя, что его друг никак не реагирует на происходящее, собирался было уже использовать зов и свою лучшую из защитных стоек, но в это время из-за пазухи Хаджара показалась белая пушистая мордочка. Фыркнув, она цапнула своего двуногого друга за щеку и юркнула обратно. Укус Азреи привел Хаджара в чувство. Моргнув, он ощутил, как к нему приближается, если не смерть, то участь стать калекой. Не было никакого шанса, что он остановит этот простой толчок волей своим артефактным клинком. Не раздумывая, Хаджар призвал спящего дракона и вызвал в реальность черный клинок. Закутанный в плащ из черного тумана, он выставил перед собой сделанный из того же материала меч. Удар Анис врезался в жесткий блок. Он протащил Хаджара на расстояние в 8 шагов и сильно впечатал в стену. По затылку побежали теплые струйки крови. «Ничтожество!» — словно сплюнул Том Динос и покинул зал славы. Анис, бросив быстрый взгляд на поднимающегося с колен юношу, поспешила следом. Ее мастер не заметил, но в последний момент воля девушки дрогнула. Если бы не это, то она бы легко пробила защиту зова и смогла серьезно ранить оскорбившего ее хозяина наглеца. И она совсем не поняла, почему в последний момент остановила удар. Перед ее внутренним взором горели 2 небесно-голубых глаза. Несмотря на унизительные извинения, они смеялись. Казалось, что юноша насмехался не только над тем, что ему пришлось принести извинения, но и перед кем. «Пошевеливайся, Анис!» — прикрикнул молодой наследник клана хищных клинков. «Прошу прощения, милорд!» — поклонилась Анис и прибавила шаг. Хаджар смотрел вслед ускользающему видению. Была ли она прекраснейшей из девушек, что он когда-либо видел? Определенно нет. Рядом со многими, что стремились подарить ему свою благосклонность, она бы считалась простушкой. По сравнению с духом Курхадана и вовсе дурнушкой. И все же, именно глядя ей вслед, Хаджар ощущал, что не может контролировать бег своего сердца. Высокое небо. Такого он никогда не испытывал ни с одной из тех, с кем проводил дни или ночи. Даже с Нейн. «С тобой все в порядке, друг мой?» — спросил островитянин, утягивая товарища подальше от взглядов любопытствующей толпы. «Не знаю», — заикнулся Хаджар. «Но почему-то больно». Эйнен посмотрел на друга. Тому доставалось и куда сильнее, но еще никогда прежде варвар не жаловался на боль. К тому же то, как он сжимал область сердца, подсказывало Инену, что боль была совсем не физическая. «Великая черепаха!» — обреченно вздохнул островитянин. «Наградила меня судьба другом или наказала за грехи предков?»